а с победой Ивана Грозного над Казанью они и вовсе воспряли. Обычаи, привычки, быт — все было как у татар, но в набегах на Русь они не участвовали, так же, как и не воевали со своими соседями-татарами. Видно было, татары разочарованы. Уж не знаю, что они хотели от татарского Мурзы, если бы я таковым оказался. Может, посчитали, в плену Мурза выручать надо? Немного погорцевав по берегу, они скрылись. Мы все облегченно вздохнули и сложили оружие назад, в трюм. Развели костер, сварили похлебку, поели. И, подняв паруса, направились по Волге вверх. На носу сидел вперед смотрящий, сменявшийся каждые 2 часа. И, сидя на самом носу, он держал в руке длинный шест, срубленный на берегу. Когда коряга или бревно подплывали близко, он шестом отталкивал их от носа судна в сторону. А уж когда плыли несколько бревен сразу, кричал кормчему: «Прими вправо или влево», ну, в зависимости от того, с какой стороны надвигалась угроза. Ветер был средненький, встречное течение сильное, и скорость наша была невелика. Один из сменившихся вперед смотрящих поделился со мной подозрениями. «Видел вдали за холмами татар. По-моему, это те же, что подъезжали к нам утром. Сдается мне, преследуют они нас». Я поделился услышанным с Кондратом, и ближе к вечеру мы пристали к противоположному берегу от татар подальше. И если они и задумали какую-то пакость, значит, теперь им надо будет переправляться через Волгу. А это не так-то просто, не имея судна или на худой конец лодки. Поскольку земля эта была башкирская, а они лояльны к царю, Кондрат выставил на ночь только одного вахтенного. Поужинав, мы улеглись спать. А так как земля была еще холодной, устроились на судне. Уставшие за день матросы вскоре уснули крепким сном. Мне же не спалось. Снедали какие-то нехорошие предчувствия. Почему татары так быстро уехали, не выпросив по своему обыкновению даже малого подарка? И слова вперед смотрящего о татарах за холмами не давали покоя. Я поднялся, спустился в трюм. На ощупь в темноте нашел себе испанскую шпагу в ножнах. Проверил, легко ли выходит из них. На палубе вовсю храпели уставшие за день матросы. На берегу едва горел костер, у которого виднелась фигура вахтенного. Все тихо, никаких подозрительных звуков. Я успокоил себя, больно уж ты мнительным стал, Юра. Однако предчувствия меня редко обманывали, и благодаря им я до сих пор жив. Я уселся на настил палубы, спиной опершись о доски кормовой надстройки. Сидел, впадая временами в дрему, периодически просыпаясь и бросая взгляд на берег. Но костер по-прежнему горел, а вахтенный клевал носом. Далеко за полночь шкипер послал смену, растолкав дюжего Матвея. Сменившийся тут же занял его место на палубе, на нагретых досках. Скоро уже утро. Над водой появился легкий туман. Веки смыкались, хотелось спать. Я снова начал придремывать, как до моего слуха донесся всплеск. Крупная рыба плеснула, или плывущая коряга перевернулась, лениво подумал я. Но всплеск повторился, и сон мой как рукой сняло. Я тихо отворил дверь каюты. «Кондрат, просыпайся, всплески на воде». «А и шут с ними, татары на другой стороне, дай поспать». «Ну и ладно, не я хозяин судна, мое дело предупредить». Я уселся на прежнее место, решив провести тут время до утра. со стороны вахтенного с берега послышался легкий шум. Я приподнял голову, и от увиденного сон сразу пропал. Брыкающегося Матвея тащили к кустам четверо татар, затыкая рот тряпкой. Я вскочил, заорал: «Тревога, татары!» и бросился по сходням на берег. На берегу вытащил нож из ножен и с силой метнул его в спину татарина, уже скрывавшегося за прибрежными кустами. Раздался стон, шум падения тела. Я не рванул, сломя голову в кусты, опасаясь встречного удара саблей, а пригнувшись, обогнул их. На ходу вытащил шпагу. Давненько не держал я в руке такого оружия. Шпага длиннее сабли, но в бою ею можно в основном колоть, а не рубить. В кустах послышался шум, возня. Я подкрался поближе. На небольшом пятачке здоровяк Матвей боролся с тремя татарами, пытавшимися его одолеть и связать. Я выскочил из кустов и вогнал шпагу до половины длины лезвия в спину татарину, оказавшемуся ближе всех ко мне. Он молча рухнул на землю, опустив Матвея. Тот не упустил момента и с размаху врезал по лицу державшему его татарину. Раздался хруст костей, и татарин завалился на спину. Я приставил острие шпаги к горлу последнего из четверки. «Только шевельнись, и я тебя проткну, как таракана». Наконец прибежали матросы с судна. В руках у них были ножи и топоры. Эх, не стоило убирать испанское оружие в трюм. Наткнувшись на нас, матросы остановились. Растолкав их, вперед прошел Кондрат. «Чего случилось?» Ответил Матвей. Он вытащил изо рта кляп и сплюнул. «Напали четверо татар, оглушили сзади по голове, в рот кляп засунули, под руки ноги подхватили, да в кусты и поволокли. Кабы лекарь не проснулся, да не помог, уже утащили бы». Кондрат сокрушенно покачал головой. «Да, проморгал я, не послушал Юру». Матросы связали татарина. Кондрат распорядился: «Возьмите оружие в трюме, осмотрите все вокруг, может, еще где прячутся». Двое матросов остались сторожить татарина, а мы с Кондратом решили допросить пленного. Выяснилось, что татары из тех, что уже были утром, а переправились они очень просто, на лодке, позаимствовав ее у башкира-рыбака. Мы прошли по берегу и обнаружили лодку чуть поодаль, метрах в 50 ниже по течению. Плеск весел я и слышал ночью. И плыть татарам было удобно. Горевший на берегу костер был для них чем-то вроде маяка. Лодчонка небольшая, четверо-то поместились, но куда они хотели грузить здорового Матвея? «Зачем вы хотели утащить нашего матроса?» «А чтобы узнать, чего вы в трюмах везете?» «За грабеж купцов и великий государь русский, и казанский царь наказывают сурово. Не мне решать, я простой воин». «Сколько осталось на том берегу?» «Семеро». «Где они?» «За холмом, там же и лошади». Мы с Кондратом отошли в сторону. «Что делать будем? Трое татар убиты, теперь им терять нечего. Будут мстить и судно захватить снова попытаются. Груз забрать, свидетелей убрать. Тем более, что у нас есть пленный». «Но татары этого не знают». «Верно. А что предлагаешь, Юра?» «Я бы взял добровольцев, переправился на ту сторону, на лодке, и попробовал бы перебить татар, пока темно. Они там возвращение своих ждут, а тут мы нагрянем». «Неплохо придумано. Только ты не учел, что их семеро, и они к седлу и сабле приучены. А на лодке могут переправиться только четверо. Стало быть, перевес у татар? Зато внезапность на нашей стороне. Я, команда, рисковать не буду, да и грузом не хочу. Однако же и наказать татар надо. Так и быть, если сам возглавишь набег, то бери 3 добровольцев. А поутру мы на корабле подойдем к тому берегу и вас заберем. Мы вернулись на судно. Я предложил добровольцам переправиться на тот берег и проучить татар. Первым вызвался Матвей Здоровяк, которого татары едва не утащили в плен. «Душа горит, поквитаться хочу». Еще несколько матросов из тех, у кого был зуб на татар, изъявили желание. При свете свечи мы выбрали себе в трюме оружие. Матвей забрал себе единственный шестопер, тяжеленную булаву с продольными острыми ребрами. Я сменил шпагу на более привычную саблю. Так же поступили 2 матроса из добровольцев.